Алла Пугачева. «Позови меня с собой». Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Вряд ли кому-то нужны дополнительные доказательства экстраординарного культурного статуса Аллы Борисовны Пугачевой, но эта книга неизбежно одной из них. О том, что Пугачева так или иначе сыграла роль в его или ее судьбе, поддержала, пригласила, посоветовала, говорит каждый второй собеседник. И все это даже до разговора о самих песнях, а ведь в постсоветские годы Пугачева совершала максимально впечатляющие творческие кульбиты. После советского соула и флирта с новой рок-музыкой запела простецкие песни от имени новых бедных, настоящий полковник и мадам Брошкина. Исполняла почти советского толка лирические гимны. «Любовь, похожая на сон» – еще одно заметное сочинение Игоря Крутого. И сочиняла для Евровидения песни-спектакли о самой себе – «Примадонна». И так далее, и тому подобное. Выбор «Позови меня с собой» тут, конечно, до некоторой степени условность, хотя именно успех этой вещи, кажется, лучше всего зафиксировал роль Пугачевой как одной из немногих точек национального консенсуса. Первые анекдоты про Пугачеву появились еще в брежневские времена. 40 лет спустя она по-прежнему находится на уровне, сопоставимом с главой государства. И интервью у нее взять примерно так же сложно, как у Владимира Путина. У нас, к сожалению, не получилось. Уникальная певица, уникальный подход. Успех песни «Позови меня с собой», а также роль Пугачевой в нашей жизни и нашей музыке, на следующих страницах по-разному осмысляют два ведущих российских критика. Денис Бояринов, музыкальный журналист, редактор Кольта.ру, сооснователь инициативы «Раш». Продюсер «Всея Руси». Об Алле Пугачевой трудно писать беспристрастно, потому что для российской поп-музыки это фигура материнская. А разве можно с холодным сердцем анализировать поступки своей матери? Мать можно только любить или ненавидеть, но если все-таки попытаться отстраниться от эмоций и взглянуть на факты, надо признать, в истории отечественной поп-музыки нет другого человека, который бы так сильно на нее повлиял. Пугачева как минимум дважды обновила ее операционную систему. Пик ее влияния пришелся на рубеж 80-х-90-х, период слома политической и экономической систем, когда был зачат, выношен и рожден современный российский шоу-бизнес. Именно поэтому, делая свои первые шаги, он держался за неизменно короткую юбку Аллы Пугачевой. Декабрьская революция. Сегодня я думаю о музыке и ритмах нынешних 17-летних. Вы видели, как они танцуют брейк? Их юмор, их раскованность, их своеволие и даже жестокость – это какой-то совсем новый стиль, новое направление, и не скрою, мне хочется, чтобы они пели и танцевали под мои песни. Так рассуждала 37-летняя Алла Пугачева в открытом письме в декабре 1986 года, опубликованном в журнале «Театральная жизнь». По сути, это был ее первый и последний творческий манифест, в котором поп-королева заодно провозглашала очередную революцию. В тот момент Пугачева уже 10 лет была главной певицей в СССР. Страна узнала ее после триумфа на конкурсе песни «Золотой орфей» 1975 в Болгарии. Дебютный гибкий сингл с победившим «Арлекино» разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что чиновников от культуры беспокоила раскрепощенность и неуправляемость огненно-волосой певицы, поделать с ее популярностью они ничего не могли. У нее была не советская манера пения, кое-что от Дженис Джоплин в ее подаче осталось. Так объясняет феномен успеха певицы музыкальный критик Артемий Троицкий, познакомившийся и подружившийся с ней в 1980 году. Была в этом настоящая чувственность и немножко секса. Это не апокриф, что председатель гостелерадио Сергей Лапин запретил показывать крупные планы Пугачёва у микрофона, потому что это на оральный секс похоже. Кроме того, ее репертуар был на 100% аполитичен, что было нетипично. Даже у Льва Лещенко и Софии Ротару были песни про комсомол, войну и партию, а у нее никакой советской пропаганды. Алла Пугачева пела, и сама писала песни только о себе. О чувствах женщины, которая вынуждена быть сильной, потому что ей не на кого больше опереться. И о большой женской любви, которая неминуемо заканчивается одиночеством. В ее исповедальных песнях-монологах, решенных как мини-спектакли, узнавала свою жизнь лучшая половина советского человечества. После выхода на экраны фильма «Женщина, которая поет» в 1979 году, в котором сюжет о женском одиночестве был раскрыт на полуавтобиографическом материале, Пугачева стала суперзвездой. До нее никто из отечественных певцов и певиц не выносил на публику потаенные переживания и личную жизнь. А она сделала это в густые брежневские сумерки, когда жизнь в чехле была разновидностью общественной нормы. В то время как большинство советских людей скрывало истинные чувства и мысли, Алла Пугачева бесстрашно распахивала душу перед стадионами, показывая, что эстрадная песня должна быть честной и откровенной, яркой и спорной. В этом суть пугачевского бунта против советской серости. Вернемся к письму-манифесту Пугачева в театральной жизни. Советская эстрада нуждается в принципиальном обновлении. Ей необходим новый импульс, который могут ей дать не один-два модных шлягера, но новое поколение исполнителей. Решительно объявила певица и анонсировала создание собственного театра песни, который сравнила с союзом композиторов на общественных началах. «Моя же роль в этом союзе скорее не премьерская, даже не режиссерская, а продюсерская», подчеркивала Пугачева в своем манифесте. Возможно, это было первое упоминание слова «продюсер» применительно к поп-музыке в отечественной прессе. Почему этот шаг можно считать революционным? В стране, где привыкли, что лидеры умирают на своем посту, но власть не отдают, первое лицо в советской поп-номенклатуре заявило о том, что пора уступить дорогу молодым. Шагая в ногу с обновлением административного аппарата КПСС, затеянного Горбачевым, Пугачева запустила собственную поп-перестройку. «Он, она и дождь». К тому моменту, когда манифест театральной жизни был опубликован, Пугачева уже попробовала себя в роли покровителя молодых талантов. Ее первым открытием стала группа «Браво», самодеятельный московский рок-коллектив, вокалистка которого Жанна Агузарова только что вернулась из тюменской ссылки за подделку документов. С музыкой «Браво» Пугачеву познакомил Артемий Троицкий, которому выпала роль связующего звена между поп-звездой и отечественным рок-андеграундом. В марте 1986 года Алла вывела «Браво» в эфир популярной программы ленинградского телевидения «Музыкальный ринг». А Гузарова, одетая в юбку и жакет поп-дивы, явно нервничала, но пела вживую изумительно. А зал нападал с вопросами на Пугачеву, которая изо всех сил защищала музыкантов. На вопрос о том, какие цели она преследует, помогая молодым исполнителям, Алла Борисовна откровенно призналась в энергетическом вампиризме. «Я у них беру молодость, азарт, а может быть даже желание для дальнейшей работы». Вслед за первым телеконцертом Пугачева организовала для «Браво» выступление в благотворительном телемарафоне «Счет номер 904» в поддержку ликвидаторов Чернобыльской аварии и помогла с выпуском дебютного альбома «На мелодии». Компания имела успех. В январе 1987 года в хит-параде «Звуковой дорожки» — единственный в Союзе хит-парад составлялся на основе опроса читателей газеты «Московский комсомолец» — Жанна Агузарова была признана второй лучшей певицей года, сразу после Аллы Пугачевой. Позже Пугачева помогала Наутилусу Помпилиусу. Предоставила свою студию для записи альбома «Князь тишины» 1988 года. И даже подпела Бутусову в песне «Доктор твоего тела». Но самый известный и плодотворный роман певицы с рок-музыкой случился после встречи в том же 1986-м с лидером группы «Динамик» Владимиром Кузьминым. Он не исчерпывается знаменитым дуэтом «Две звезды». Пугачева взяла Кузьмина в свою сопровождающую группу «Рецитал», доверила ему второе отделение в своих концертах, стала петь его песни, надев кожаную куртку в клепках, и спродюсировала его дебютный сольник «Моя любовь». Пластинка стала бестселлером, разойдясь тиражом в 50 миллионов экземпляров. Спевшийся тандем даже хотел выпустить концептуальный двойной альбом «Он, она и дождь», рассказывающий в песнях историю двух влюбленных, но этот проект был в какой-то момент положен на полку. Позвав с собой на эстрадные вершины Жанну Агузарову, Наутилус Помпилиус и Владимира Кузьмина, Алла Пугачева закладывала основы поп-продюсирования в СССР. В то время поддержкой новых талантов в нашей стране занимался только композитор Юрий Чернавский, писавший для Пугачевой нововолновые хиты. Он в том же 1986-м стал архитектором первых успехов Владимира Преснякова-младшего и открыл первую хозрасчетную, то есть частную, студию в области популярной музыки «Рекорд», из которой вышли и «Любэ», и «Ласковый май». У Пугачевой была другая стратегия, она не писала песен своим протеже, хотя иногда и предоставляла им свою студию и звукорежиссера Александра Кальянова. Да и вообще почти не вторгалась на чужую творческую кухню, не считая советов по выбору костюмов и созданию образа. Борисовна затаскивала молодых артистов на телевидение и радио, устраивала им мощнейшую медийную раскрутку, рассказывает Троицкий. Насколько мне известно, репертуарного диктата ни жесткого, ни мягкого с ее стороны не было. Она была не столько продюсером, сколько агентом и менеджером. Мама-курица. Любимым детищем Аллы Пугачевой в постсоветскую эпоху стали рождественские встречи. Сборные концерты, в которых она дала волю своим режиссерским амбициям и желанию помогать молодым артистам. С 1988 по 2001 она проводила их почти каждый год, сделав паузы только во время 2 лет творческого отпуска после свадьбы с Филиппом Киркоровым. Это и был театр песни Аллы Пугачевой, о котором она мечтала всю свою карьеру. За это время в рождественских встречах приняли участие десятки артистов и групп, выбравших самую разную траекторию. От того же Киркорова и Николая Расторгуева, которому Алла Борисовна удачно подобрала гимнастерку, до гибельной рок-дивы Натальи Медведевой и еще не ушедшего в Раста Андеграунд Децела. От Чайфа и Би-2 до украинских панк-пионеров братьев Гадюкиных и забытого хэппи-хардкор проекта президента Амазонка. Для многих участников встреч, например, для Валерия Меладзе, Лолиты Милявской и Леонида Агутина, эти выступления стали счастливым билетом в шоу-бизнес. Некоторых из них не вспомнят и самые дотошные архивариусы отечественной поп-музыки. Взятый целиком лайнап рождественских встреч представляет собой честный и показательный срез происходившего с российской поп-музыкой в бурные 90-е. С течением времени вокруг Аллы Пугачевой сложился клан артистов, с которыми ее связывают семейные и дружеские отношения, что неизбежно для человека, который не разделяет работу и личную жизнь. В какой-то момент в ее адрес посыпались упреки о том, что поддержка молодых талантов Пугачевой в рождественских встречах – это всего лишь часть макиавеллиевского плана по устранению соперников, не вошедших в семью. «Я слышал какие-то слухи о том, что Пугачева создала свою мафию, мол, своих тащит, а кого-то не пускает и задвигает», комментирует эту теорию заговора Артемий Троицкий. «Я думаю, что это верно ровно наполовину. Она действительно очень любила выступать в роли мамы-курицы, собирать интересных артистов и дать им возможность выступить по телевидению в своих рождественских встречах. Ей это очень нравилось. Я был свидетелем, как она смогла продвинуть некоторые весьма достойные музыкальные проекты. Артистов совсем никудышных и бездарных она не продавливала и уж точно никого не задвигала. В этом смысле она сыграла абсолютно позитивную и уникальную роль среди всех наших попсовых авторитетов». В полном соответствии с духом времени первые рождественские встречи, снимавшиеся в декабре 1988 в Олимпийском, представляют собой музыкальный спектакль с философским подтекстом и уклоном в социальный рок. Режиссер и продюсер Алла Пугачева держала руку на пульсе эпохи. Шоу открывалось балетом о борьбе добра со злом под увертюру из «Иисуса Христа. Суперзвезды». Потом на сцену выходил Крис Кельми в красном камзоле с золотыми позументами и вскидывал подбородок под пацифистский рок-гимн. В центре программы звучал скорбный афганский реквием в исполнении участника рецитала Александра Левшина, который посвящался не только советским солдатам, но и жертвам стихийных бедствий и техногенных катастроф – Чернобыль, землетрясение в Армении. В финале во время своего выступления Алла Пугачева вдохновенно обращалась к залу, апеллируя и к политической риторике тех лет, и к появившемуся запросу на возрождение духовных традиций. «Не то, что нам перестраивать что-то нужно, а надо построить новое, то, что мы разрушили». С тех пор многое поменялось. И в российском обществе, и в его духовных запросах. Последние рождественские встречи, прошедшие в декабре 2012 в том же Олимпийском, представляли собой типичный гала-концерт разномастных артистов с премьерой новых песен хозяйки бала и традиционным финальным парадом алле. Однако Пугачева и в этот дивертисмент встроила немного гражданской лирики, исполнив свой самый радикальный номер в новом веке «Где же ты, любовь?». Вещь, которая и по тексту, и даже по аранжировке могла бы появиться в репертуаре ДДТ. И добавила чуточку сатиры, доверив, в этом ирония, петь песню об объединяющей народ любви к деньгам своему экс-стилисту Алишеру, усердно пытавшемуся стать поп-звездой. Несмотря на все перемены, произошедшие за 20 с лишним лет с обществом и поп-музыкой, режиссер Алла Пугачева оставалась верна высокой мессианской традиции русского искусства. Не просто развлекать слушателя, но нести разумное, доброе и вечное. Песни на бис. Остается вопрос. Какие песни стала исполнять Алла Пугачева в постсоветской реальности? Что с ней произошло, как с певицей? У Артемия Троицкого на этот счет радикальное мнение. Пик Пугачева – это начало 1980-х. Ее творческие альянсы с Чернавским и Кузьминым – лучшее, что она сделала в своей карьере. После этого у нее глаз потух и азарт повытрился. Все, что она делала дальше, в 90-е, 2000-е, она делала по инерции. Ей гораздо больше нравилась продюсерская деятельность. Это не говорит о том, что она пропила свой талант. Мне это просто надоело. В первой половине 90-х действительно казалось, что Пугачева задвинула сольное творчество на второй или даже третий план. В 1990 году вышел ее 10-й альбом «Алла», в который вошли студийные записи хитов концертных программ конца 80-х. Заканчивался он печальным монологом на стихи Марины Цветаевой, которым певица прощалась с советской эпохой и интеллигентной публикой. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Следующие несколько лет ее новые песни выходили на сборниках «Рождественские встречи», через которые она промоутировала участников своего театра песни от А-студио до Сергея Челобанова, числившегося в ее фаворитах. Творческий ренессанс Пугачевой наступает после свадьбы с Филиппом Киркоровым. В 1995 году она выпускает альбом «Не делайте мне больно, господа», который по первоначальному замыслу певицы должен стать последним. На компакт-диске планируется соответствующая наклейка, но уже перед сдачей альбома в печать певица меняет свое решение. Спродюсированный Киркоровым и в основном написанный самой Пугачевой «Не делайте мне больно, господа» станет лекалом, по которому певица будет делать все свои дальнейшие альбомы. Он представляет собой бенефис великой актрисы, собравшейся на покой. Длинную вереницу номеров, в которых певица, меняя маски, показывает все, на что она способна. А способна она на многое. Жанровые комедийные сценки «Настоящий полковник» сменяются помпезными балладами о любви, любовь, похожая на сон. А мудрые наставления юности «Мэри» приступами хулиганства. Так иди же сюда. Танцевальный электронный бит для молодых «Да-да-нет-да» чередуется с ретро-номерами для их дедушек и бабушек «Большак». К счастливому дуэту с новым мужем «Канну ладите» прилагается фирменный монолог-трагедия в духе Эдит Пиаф «Я тебя никому не отдам», ее главной музыкальной героини, с которой Пугачева безусловно сравнялась, а в чем-то даже и превзошла. Этот гала-спектакль дан как последний на предельном напряжении эмоций и сил, но уже под занавес звезда решает спеть в уставший микрофон на бис, и прощание откладывается на неопределенный срок. В это же время Алла Пугачева напишет песню, которую принято считать ее последней исповедью, откровенной и беспощадной. «Примадонну», повествующую о звезде на закате. «И своим усталым взором, коронованным слезой, глядишь ты в этот зал и словно видишь сон, но сон растаял». Она сочиняла ее не о себе, а о Людмиле Гурченко, и сама петь не собиралась. На конкурсе «Евровидение 1997» Примадонну должен был исполнить один из птенцов ее гнезда Валерий Меладзе, но не смог. И руководство Первого канала уговорило Пугачеву выступить за честь страны. Спела она блестяще, но русская Пиаф в эпоху Spice Girls не вызвала большого интереса у международной аудитории, и песня заняла 15-е место из 25 возможных. Через год Алла Пугачева поставит версию Примадонны на французском языке, в которой она окончательно преобразилась в Пиаф, в эпилог своего альбома «Да» 1998 года, тем самым отметив, какой из многочисленных образов ей дороже всего. Другая знаковая песня сама нашла певицу в 97-м. Ей суждено было стать главной песней Пугачевой в постсоветской реальности. «Позови меня с собой» была сочинена певицей и поэтессой Татьяной Снежиной из Новосибирска и записана на ее дебютном магнитоальбоме «Вспомни со мной». В августе 95-го, накануне свадьбы и выхода «Вспомни со мной» на компакт-дисках, Снежина попала в автокатастрофу вместе с женихом-продюсером и погибла. Ей было 23 года. После трагедии ее брат послал Пугачевой кассету с альбомом. Безошибочно определив среди двух десятков похожих между собой сочинений потенциальный хит, 48-летняя певица, собиравшаяся уходить со сцены, исполнила неподходившую ей по возрасту возвышенную балладу. Пугачева почти скопировала исполнение Снежиной, перевоплотившись в юную романтическую девушку. Она поет «Позови меня с собой» не своим голосом и не в своей манере, но это не помешало песне уйти в народ. Татьяна Снежина стала еще одним именем, открытым продюсером Пугачевой для российской публики. Вслед за ней исполнять песни Снежиной стали другие отечественные поп-звезды от Лады Дэнс и Татьяны Овсиенко до Льва Лещенко и Иосифа Кобзона. Вокруг рано ушедшей певицы и поэтессы возник культ. Ей ставят памятники, издают сборники ее стихов, ее именем даже назвали «Горную вершину». Но и песня Снежиной заново открыла Аллу Пугачеву для публики. Впоследствии она говорила об этом в интервью так. «Удивительно мистически получилось. Она ушла, и с ее песней я вернулась на сцену. То есть эта песня дала возможность мне вернуться не голой и босой, а уже вооруженной и в броне, можно сказать. У меня был хит, хит, который перекликался со мной, с моим видением мира». Неудача на Евровидении и новый взлет в российских хит-парадах встряхнули певицу, подумавшую уйти от дел, и у нее открылось второе дыхание. На рубеже веков она сыплет альбомами, как из рога изобилия. «Да» в 1998, «Речной трамвайчик» в 2001, «А был ли мальчик» в 2002, «Сплит» с очередным открытием продюсера Пугачевой, певицей и автором песен Любашей, «Живи спокойно, страна» в 2003. Скорее всего, дело в том, что на пороге миллениума в ее жизни появился новый источник энергии, ведь дискография Пугачевой – это зеркальное отражение ее биографии. В финале «Речного трамвайчика» она представляет стране нового мужчину, с которым готова спеть дуэтом про любовь – пародиста Максима Галкина. Страна, впрочем, хорошо его знает и уже сплетничает об их романе, отставке Филиппа Киркорова и разнице в возрасте в 27 лет. Получив новый творческий импульс, Алла Пугачева снова обратилась к музыке и ритмам нынешних 17-летних. Начиная с альбома «Да», певица дотошно коллекционирует на своих записях модные звуковые фишки. Если внимательно вслушаться в аранжировки ее песен, можно обнаружить немало удивительного, вплоть до заполошной технобочки, драм-н-бейсовых брейков и виниловых скретчей. Придерживаясь концепции «Альбом Бенефис», Алла Пугачева постоянно пробовала себя в новых жанрах. Показывала, что могла бы петь и клубный евроденс «Осторожный листопад», и лихой фолк-панк «Водяные долешие», и балканщину-бреговщину «Непогода», и даже пылкий альт-рок «Не сгорю». Но уютнее всего ей, конечно, было в образе умудренной опытом дамы, язвительно рассуждающей о жизни и любви под ресторанное «Умца-умца» и шансон на аккордеон. Как-нибудь девочка-секонд-хенд, одуванчик. Все песенное портфолио Аллы Пугачевой можно представить как непредсказуемые пируэты взбалмошной стрелки датчика между минусом и плюсом, между трагедией и фарсом, между высоким театром и площадным цирком. С приходом в ее жизнь Галкина и смещением интереса дивы к его комедийной карьере стало казаться, что стрелку Пугачевой стало зашкаливать фарс и цирк. Впрочем, если послушать ее последние работы, начиная с «Приглашения на закат» 2008 года, в котором певица снова прощается с публикой, можно убедиться, что ядовитой иронии и клоунских гэгов, на которые Пугачева всегда была гораздо, там стало меньше, а песен о счастье в любви больше. И даже в самых китчевых песнях певицы нет фальши чувств. Как и 45 лет назад, как и в эпоху застоя, она поет только о себе. Сперва трудно себе представить, как в одном человеке умещаются все эти образы. Арлекино-примадонна, Романтичная особа, мечтающая улететь в страну бесконечной любви, и сильная женщина, плачущая у окна. Но это все о ней. О великой певице, продюсере и актрисе, которая сама уже не различает границы между ролями и судьбой. Однажды Алла Пугачева сказала в интервью историку российской эстрады Глебу Скороходову: «Просто жизнь большая сцена. Я уже давно живу, как играю, играю, как живу. Ничего не понимаю, ничего. Мне кажется, я вообще никогда не играла. А мне все равно никто не верит». Верим, Алла Борисовна, верим. Спойте еще на бис. Позовите нас с собой.